Глава 5. Я не сразу осознала, что один человек, походя просто так, ни за что, разрушил мою устоявшуюся жизнь. Сначала был разговор с начальницей, ее извинения и слезные просьбы уйти по-хорошему, потому что Богдан Альбертович – человек страшный, мстительный, влиятельный, и проблемы компании с ним ну никак не нужны. Если он такой страшный, то почему компания с ним вообще работает? А потому что очень выгодно и прибыльно. Уволиться все-таки пришлось. И поначалу я этого не очень испугалась. Конечно, место у меня было хорошее, как для уборщицы. Площади для уборки хорошо оплачивались, офисы чистенькие сами по себе. Народ в них обитающий в большинстве своем приличный. На мое место многие будут не прочь попасть. Но ничего, уж работу уборщицы всегда можно найти. А потом мне стали отказывать. Одна клининговая компания за другой. Позже удалось выяснить, что я оказалась в каком-то внутреннем черном списке на этом рынке. Вот тогда перепугалась по-настоящему, стала искать менее прибыльные варианты на постоянную работу в непрофильных организациях. Но варианты подбирались не очень. Я не хочу в плане уборки привязываться к одному месту, и денег меньше выходит. Пока еще работу подрабатываю в домах клиентов, и это пока хоть как-то спасает. Но эта работа нестабильная, пара человек уже почему-то решили отказаться от моих услуг. Спустя 2 месяца поисков у меня сдали нервы. «Рита, как я рад, что ты позвонила!» Ответив на вызов с первого гудка радостно и очень тепло, произнес Марк. «Ты больше на меня не обижаешься?» «Нет», — скрипя сердце и скрипя зубами, отвечаю я. «Как здорово! Извини, если обидел. Я бы хотел видеться с тобой дальше, даже без твоего трудоустройства. Встретимся». «Знаешь...» Слова даются с трудом, буквально ломаю себя. Если бы я жила одна, то ни за что бы не позволила. Но на мне мама и Катюша. Я не могу держать в подвешенном состоянии еще и их. Кате нужна новая хорошая обувь, одежда. Старая уже все, не налезает. А маме дорогие лекарства. Я переосмыслила твое предложение. Я думаю, это будет интересно. Вот теперь Марк обрадовался еще больше, пригласил приступать к обязанностям прямо сегодня. Он сам за мной заехал и сразу в машине обсудили условия и подписали договор. Предлагаемая зарплата более чем порадовала. Она не просто выше, а в 2 раза выше того, что я получала ранее. Это я какая-то элитная домработница получаюсь. Инвентарем обеспечат, по запросу выдадут все, что пожелаю, даже самые крутые дорогие гаджеты. Ну-ну, посмотрим. В обязанностях у меня не только уборка, но вот напрягло, что в них входит еще и готовка. Сразу обозначила, что никакими кулинарными шедеврами порадовать не смогу. Мой максимум – это простенький суп. Навык готовки прокачан слабо. Марка этот момент устроил. Выходной только один, но в пятницу и субботу короткие дни. С предлагаемой зарплатой это вполне нормально. Марк достал договор. «А что это за договор такой? Не на частное лицо?» «У нас с братом своя компания». Я решил, что будет лучше, если формально ты будешь добавлена именно в штат компании, чтобы у тебя были все социальные выплаты и гарантии. Брат не против. Ну, ладно. А что за компания такая? Чем занимается? Мельком читаю договор. У компании длинное, трудно выговариваемое название. Консалтинговая. Что такое консалтинг, я представляю весьма плохо, поэтому интерес потеряла. Проверила основные интересующие меня пункты и подмахнула договор. «Йо-хо! У меня снова есть работа, так еще и шикарный заработок!» «Какое облегчение!» «Мы приехали. Марк живет в современной классно выглядящей высотке с большой огороженной территорией». «Заходи, осваивайся, чувствую себя как дома», — говорит Марк, распахивая передо мной дверь. «Домашние животные есть?» — сразу деловито уточняю я. «Нет, они у меня не приживаются». «Были рыбки, все умерли от голода», — виновато произносит Марк. «После этого я решил больше не экспериментировать». Оглядываюсь и понимаю, что рыбки тут действительно не выжили бы. «Ох ты ж, вот это свинарник», — произношу я пораженно. Уже от дверей видно, что квартира большая, с новым красивым ремонтом, но красоты как таковой не видно. Вокруг завалы самых разных вещей, от хороших до обыкновенного мусора. «Да, тут давно не было уборки», — смущенно признается Марк. «Прошлая домработница ушла на пенсию несколько месяцев назад, а новую я так и не смог выбрать. Никого, кроме тебя. Какой запущенный случай. А самому убирать? Ну, хотя бы что-то до мусорки донести. Я никогда не убирался и толком не знаю, как это делать. В моей семье отец превозгласил, что тот, кто работает головой, физическим трудом заниматься не должен. И так вышло, что с детства меня к вопросам уборки не подпускали. Еще более смущенно признается Марк. Ну, теперь хотя бы понятно, за что мне такие деньги будут платить. Прохожу дальше. Не разуваюсь, а то еще во что-нибудь вляпаюсь. Руки уже чешутся приступить к уборке. Со мной такое редкость. Я сама, хоть и зарабатываю уборкой, не прямо чтобы образец чистоплотности, работаю потому что надо, а не потому что нравится. Но тут уж очень захотелось срочно навести порядок. Марк водит по комнатам, смущается, но все равно очень приветлив и гостеприимен. Квартира оказалась большой, двухэтажной, так что фронт работ огромный. С каждым пройденным шагом по квартире Марка мне становится все смешнее. Я на этого человека успела примерить в мечтах роль своего парня, жениха, отца будущих детей. Вот он, отличный жизненный опыт и урок. Нельзя спешить с кем-то сходиться. Надо узнать человека лучше, как минимум то, какой он в быту. Марк в моих розовых видениях был интеллигентным, благородным принцем. Впрочем, он таков и есть, с тем условием, что вряд ли принцы до черновой работы не сходят. Теперь я точно знаю, что с Марком у меня никогда и ни за что не будет ничего романтического после увиденного, потому что я просто не смогу быть с таким грязнулей. Марк вручает мне ключи от квартиры. Держи дубликат. Пусть будут у тебя. Такое доверие. Я знаю, где ты живешь, если что. Весело фыркает Марк. Мне нужно будет отъехать навстречу. Вернусь через пару часов. Ты пока можешь написать список, что тебе будет нужно для уборки. Хорошо, а что с вещами, которые я захочу разобрать? Можно мне самой решать, куда и что класть? А что лучше выбросить? Естественно, адекватно. Конечно. Я на самом деле за вещи не держусь, улыбается Марк. Хоть все выкини. Прямо-таки все, не верю я. Ну, технику все же лучше не выбрасывать, задумчиво произнес Марк, хмыкнула. Все же Марк довольно странный. Еще вопросы? А как твое полное имя? Фамилия, отчество? Зачем спрашиваешь? Хочу обращаться теперь официально. Ты теперь мой работодатель. Ну вот еще. Фыркнул Марк и пошел к выходу. Все, не скучай, скоро буду. Ха-ха, не скучай. Мне тут еще долго скучать не придется. Осталась одна в центре бардака и даже не знаю, за что первым хвататься. Глаза разбегаются. Нашла на кухне пачку мусорных пакетов. На удивление, холодильник полон еды. Все готовое, в контейнерах. Видимо, какая-то компания все доставляет. Упаковки с фирменными этикетками, при этом много просрочки. Думаю, это не компания виновата, а Марк, что не успел съесть. Не спешит выбрасывать. Разгрузила холодильник и оттащила первый заполненный пакет с мусором к двери. Взяла пару пустых пакетов и пошла гулять по квартире, собирая явный мусор. Марк приехал спустя 3 с лишним часа. Вышла его встречать. «Рита?» Марк расплылся в улыбке. «А меня немного задержали». «Бывает. Почему ты так улыбаешься?» «Так приятно входить не в пустую квартиру, где тебя встречают. Прошлая домработница никогда так не делала. Она была очень тихой и незаметной. Если не трудно, то всегда выходи встречать». Марк оглядывается. «О, как тут стало! Пусто!» «Угу, попросторнее. И это я только самый очевидный мусор убрала. И то не до конца. Жилище у Марка уж очень просторное. Наша двушка после его квартиры мне теперь будет казаться кладовкой». «Судя по мусору, ты любитель вечеринок», — замечаю я. «И женщин. Ох, что я нашла в некоторых комнатах». Марк поморщился. «Нет, пару раз приглашал знакомых, а они с собой притаскивали своих друзей и подруг. Получались вечеринки. Последнее время, я думаю, больше никого и никогда на посиделки домой не приглашать». «У Марка такой расстроенный вид, что прям пожалеть его хочется. Но нет, не буду. Я считаю, что это не те проблемы, из-за которых надо кого-то жалеть. Мне б такие». «Там у тебя в холодильнике есть еда готовая разогреть?» «Да, пожалуйста». Разогреваю, зову Марка обедать. Мой новый работодатель подходит, недоуменно оглядывает стол. «Рита, а ты что, не будешь есть? Почему только на одного накрыто?» «Я?» — удивилась. «Ну, не знаю. А что, надо вместе есть?» «Конечно». «А что, твоя прошлая домработница вместе с тобой обедала?» Тут Марк задумался. «Да», — твердо ответил начальник, а я по глазам вижу, что врет. «Что-то не верится», — вредничаю я. «Кушать-то хочется, еды с собой никакой не брала. Денег нет, чтобы купить. Еще и забыла уточнить вопрос о питании». «Она обедала со мной всегда, когда я просил». «Надо же. А часто просил?» «Я не считал. Бери себе еду, садись за стол». «Смотри, как раскомандовался». Поймала себя на том, что невольно улыбаюсь.